На следующий день после Фламеизаровой ночи последовало приглашение на совет. Весьма сникший бобер сообщил, что все нужные представители собрались и ждут. Джон Том провел большую часть предшествующей ночи, наставляя Каза в социалистической фразеологии, поскольку на Клотогорба еще раз лучше было не полагаться. То, что кролик решил остаться и последить за спящим драконом, порадовало Джон Тома. Казу вызвались помочь Талея и Флор. Это, напротив, расстроило молодого человека. И посему, приближаясь к зданию магистрата, он впал в мрачное расположение духа. «Мальчик мой», — проговорил Клотогорб, — «когда ты доживешь хотя бы до половины моего возраста, то поймешь, что любовь длится, но похоть скоротечна. Ты успел уже разобраться в том, в какую сторону направлены твои чувства и в силе их. Если ты погружен в первую стихию, от всей души поддерживаю тебя. Если же во вторую, могу лишь выразить сочувствие в связи с подверженностью детским болезням, возникающим по чисто физиологическим причинам». Но что делать? Джон Том с каждым шагом сердито тыкал в мостовую концом посоха. «Да, физиологически для меня. Но как вы можете судить об этом? Я слыхал, что черепахам в таких вопросах не свойственен особый пыл». «И да, и нет. Главное – умственная реакция, потому что только ум способен отличить похоть от любви, но уж никак не тело. Если ты, мой мальчик, позволишь своим гонадам думать за тебя, ты ящерица, а не человек». «Вам легко говорить. Наверное, за 2 с лишним сотни лет внутренние огни улеглись». «Сейчас мы говорим о тебе, а не обо мне». «Ну, хорошо. Я постараюсь сдерживать себя». «Ну, и будь хорошим мальчиком. И еще. Перестань выжимать из камней воду». Джон Том прекратил налегать на посох. Мадж вышагивал возле молодого человека. Он купался во внимании, уделяемом ему пешеходами, останавливающимися, чтобы поглядеть на них в любопытных взглядах из окон. Пок то трепетал крыльями, то величественно взмывал вверх, с безразличием проплывая в воздушных просторах мимо пернатых местных жителей. Хотя Клотогорб уже не опасался подвоха, он все-таки настоял, чтобы мышь держался на полет стрелы от земли. Пок мог отнести весть грозному дракону, по-прежнему безмятежно спавшему возле вороту пристани. «Все притли, сэры». Бобер остановился и пропустил их вперед. Они поднялись по каменным ступеням. Вход под аркой с обеих сторон охраняли вооруженные стражники. Они взяли на караул, парадные панцири блестели на солнце, свидетельствуя о потраченном на полировку времени. Вмятины на металле говорили о деятельности иного рода. На небольшой площади возле фонтана жизнь перед городским магистратом мгновенно вернулась к обычному течению. Джон Том помедлил, изучая мирные сценки. Молодая волчица нянчила 2 щенят. Подрастающие зайчата и мускусные крысы заняты были игрой, напоминающей хоккей на траве. Они гоняли палками потрепанный череп недавно гильотинированного преступника. Пара седых старцев неторопливо обсуждала политику и погоду. Пожилой опоссум свисал с дубовой ветви, а его упитанный собеседник, полный лис в толстом пальто, сидел подле него на скамейке. Разговор шел, невзирая на противоположное положение собеседников в пространстве. Часовщик и свечных дел мастер, стоя у дверей, обсуждали дела, наслаждаясь неожиданно выпавшим среди зимы теплым деньком. В часовую лавку вошел покупатель, и владелец, облаченный в фартук гиббон, чуть помедлив, последовал за ним, чтобы вернуться к торговле. «Может быть, этот теплый день несет добрый знак», — подумал Джон Том, отворачиваясь от мирной картины. Трудно было представить, что все, кто сейчас развлекался и судачил на площади, скоро умрут или окажутся в рабстве. все выглядело просто до невозможности нормально. Казалось, только моргни, и увидишь беседующих стариков, резвящихся мальчишек и девчонок. Да они и были стариками, девчонками и мальчишками, только физиономии покрыты мехом. Главное, что в жилах всех текла теплая кровь, а все прочее от лукавого. Он поглядел вперед, в открывшийся перед ними зал. Сейчас они окажутся перед враждебно настроенным, склонным к подозрительности советом. Его придется убеждать в существовании грозящей опасности. Надо бы все-таки овладеть магией, заключенной в его собственном голосе и дуаре. Перед ним сейчас окажутся не преподаватели. Нужно будет говорить не о содержании курсовой на какие-то там ненужные исторические темы. Речь пойдет о миллионах жизней, о будущем их мира и его собственного тоже. Впрочем, сейчас это и его мир. Мрачное будущее, увиденное Клотогорбом, грозит ему самому. Рядом были друзья, готовые помочь и ободрить. Никогда еще Флор Кинтера не казалась ему такой прекрасной, как во время боя с ругательствами на устах. Придется говорить громко и втихую надеяться. «Идем, и пусть наши предки силой своей помогут нам», — объявил Клотогорб, одолев последние несколько ступеней. Джон Том мог лишь согласиться. Однако, минуя ряды солдат, выстроившихся по обе стороны коридора, ему вдруг захотелось травки. И совсем не той, что росла на газоне у входа.